предупредили по телефону, уже поднялась туда заблаговременно. Совещание затянулось. Затянулось настолько, что пришлось даже перенести обед на более поздний час, неслыханное у нас отступление от правил. Оставшись наедине с Ксавье в нижней гостиной, я старалась скрыть свое нетерпение. Мой длинноногий кузен растянулся на кушетке, уставив глаза в потолок. Я наблюдала за ним. Совершенно очевидно, он даже не знал о том, что все происходящее имеет к нему самые непосредственные отношения. Это неведение, это пассивное приятие всего не только не внушало мне желания сдерживать свои порывы, а, напротив, настраивало на боевой лад. Кто же заступится за этого беззащитного, если не я, более искушенная во всем, что касалось нравов и обычаев буссарделей, лучше натренированные для семейных битв? Что поделаешь, если в моем распоряжении нет более благородного оружия? Я позвонила и велела принести портвейн, сославшись на то, что так нам будет легче скоротать время. Я выпила рюмку, потом другую. Наконец дверь распахнулась, пропустив нашу родню, и с первого взгляда я поняла все. Мы пошли к столу. Наши охотники сидели с печальными физиономиями, не раскрывая рта. Воздух Солонии что-то не пошел им на пользу. В этот вечер мы не услышали обычных рассказов о затравленных зайцах. Но зато говорила я. Говорила одна за всю семью. В конце концов, тетя Эмма не выдержала и сердито крикнула: «Да замолчи ты, Христа ради! И без того голова болит». Все это дело разворачивалось втайне от меня, не на моих глазах. По кое-каким приметам я лишь изредка догадывалась, что оно не окончательно заглохло. Отзвуки его доходили до меня, как круги, идущие по глади стоячих вод, и свидетельствующие о том, что в глубине все клокочет и кипит. Как-то на следующей неделе, когда мы пили кофе, тетя Эмма обратилась к Ксавье с вопросом. «Что ты собираешься, детка, сегодня делать?» «Агнес хочет идти на выставку Вюара, крестная, а я пойду с ней». Тетя Эмма допила уже свою чашку, но на дне оставалось еще немного кофе, который она взболтала, чтобы зря не пропадал сахар, и с хлюпаньем втянула в себя. «А что, если я присоединюсь к компании?» — воскликнула она. «Что вы на это скажете?» Я с удивлением взглянула на тетю. Она ненавидела выставки и музеи. «Меня там зевота одолевает», — жаловалась она, — «не от скуки, а просто потому, что все время приходится стоять на ногах. Зевнешь, наглотаешься тамошнего воздуха, и сразу живот схватит». К тому же она смешивала в одну кучу всех современных художников, равно их всех презирая. Для нее что Сезанн, что Пикассо. Все были просто кубисты. Когда я пыталась восстановить истину, она заключала спор восклицанием: «Оба большевики! И не смей мне про них говорить!» Тетя Эмма велела подать лимузин, что подтвердило мои подозрения. Она что-то задумала. Потому-то она так мила, хочет расположить к себе, надо полагать, Ксавье, а не меня. По этим мелким хитростям легко можно представить себе характер моей тетки. Ни настоящего ума, ни настоящей злости. На свое горе она открыла огонь только в самую последнюю минуту. Мы осмотрели на выставке все картины, а тетя Эмма все еще не выдавала своих планов и лишь изредка бросала с невиданной доселе снисходительностью честное слово: «Краски очень миленькие. Ничего не скажешь. Тогда были очаровательные моды. Я лично за миллионы не повесила бы такую картину в нашей гостиной, но, тем не менее, должна признаться, это все-таки живопись». «Ах, — вздохнула она, когда мы